На последнюю реплику я промолчал, отметив для себя, что для этого сержанта жизнь за периметром — дело обычное, в отличие от Сашкиной компании. Странно, но до того, как я официально стал... непривычно даже себя так именовать — сталкером. Меня никто на тему жизни за периметром не просвещал. Ну, в целом, продолжал болтать Медников, основные навыки получишь. А то вот так вот воевать с кем приспичит, а ты и ствола в руках не держал. Потом, ближе к обеду, немного физкультуры будет. А вообще привыкай по утрам что-нибудь делать, потому как ноги и дыхалка в военном деле — вещь очень нужная. Тем же сталкерам порой ноги рвать так приходится, что пятки дымят. И я не думаю, что ты захочешь остаться в какой-нибудь заднице только потому, что у тебя конечности устали. Также придется нам освоить основную стрелковую единицу нашего охранного полка, которая называется «Самозарядный карабин Симонова», сокращенно «СКС», — перебил я сержанта. «Знаем такой аппарат». «Хм, и обращаться с ним можешь?» «Нет». Пришлось тушеваться до дрожи в голосе, как на вранье поймали. «Название только». Медников злорадно ухмыльнулся. «Ну что ж, сталкер, встретишь в зоне кого недружелюбного, громко крикнешь ему «СКС» или чего пострашнее, «КПВТ», например. Посмотрим, что получится и насколько твой юмор будет оценен. Да ладно. Мне стало обидно, что, считай, ровесник и так меня попрекает. Но не объясню же я ему, что вырос в обществе потребителей, большинству которых СКС нахрен, даже на халяву не нужен. Постараюсь освоить. В пределах возможного, — смягчился сержант. Патронов я тебе много не достану, хорошо бы штук 30, и то рожать придется. Тут видишь, как начальство рулит. С одной стороны, задачу ставят — подготовить, а с другой говорят — патроны не трать, зачем они ему нужны, когда вся команда прикрывать будет. Но это они сгоряча тупят. А понятно, что на одной мелкашке подготовить нельзя, и в дикой зоне самое крутое прикрытие — это ты сам. Только вот эта тупость распространяется на наши возможности. Поэтому прошу заранее учесть мои личные старания и в носу не ковыряться, когда я учить буду. Хорошо. Я тяжело вздохнул, предчувствуя, что этот болтун еще кровушки мне попьет. Тем временем мы добрались до подобия КПП на дороге. На этот раз солдаты встречали нас как положено, то есть стоя с воинским приветствием. Медников козырнул в ответ. Я прошел просто. Головного убора мне еще не выдали, а это на военном жаргоне звучит как «руку к пустой голове не прикладывают». То есть до получения уставного головного убора я могу здесь даже генерала в этом плане игнорировать. Кстати, военные очень не любят, когда кто-то говорит «честь отдает». И закономерно отвечают на это, что честь девки по подъездам вечером отдают, а в армии отдается только воинское приветствие. Примерно такого же ответа удостаивается слово «можно». Если вы им, словом, что-то попросите, любой военный вам ответит, что «можно, Машку, за ляжку, а у нас разрешите». Еще каждый, вошедший в подразделение, может быть огорошен фразой «Чего хочу?» Или в другом случае, проходящий мимо, может вам задать другой головоломный вопрос «Кого сидим?» а старший по званию запросто может посочувствовать. Ты чего хромаешь? Рожать собрался? Да, забыл. И слово «озадачить» в армии имеет прямой смысл. Быть озадаченным, в переводе на русский, получить какую-либо работу. Ну, примерно такой вот армейский сленг и юмор. Зачастую, вопреки общему мнению, очень смешной. Только пересказывать его долго, и на это целой книги не хватит. Расположение полка встретило нас утренней пустотой. Почти весь личный состав завтракал, а это один из важнейших ритуалов для солдата, который он никогда не пропускает. Проходя мимо невысокой столовой, я заглянул в большие окна и даже присвистнул от удивления. Отчего-то мне казалось, что личного состава у четвертого города поменьше. А потом пришлось свистеть уже еще раз, когда я увидел, что солдатских столовых тут две. Это если прикинуть на глаз тех, кто сейчас завтракает, да кто по нарядам парится, включая периметр, то это сотни четыре получится, плюс еще офицеры, да еще если записать в состав местной армии сталкеров и на крайняк подтянуть ментов, то в граде четвертом едва ли не каждый десятый с погонами. Тем временем мы преодолели основную улицу части и свернули в неширокий проулок. Не доходя до угла периметра с квадратной площадью, памятной мне по первому дню. Здесь, в закутке, располагалась офицерская столовая, больше похожая на придорожную забегаловку снаружи, затянутая противомоскитной сеткой легкая дверь, окно во всю длину здания, прямо за отливом ухоженная клумба. В конце клумбы раскидистое дерево, а под ним площадочка, уложенная брусчаткой. Там же большая черная урна, курилка, мать их. Сержант бодро распахнул передо мной дверь. «Проходи, будь как дома». Я с сомнением посмотрел на его лычки, но ничего говорить не стал. Внутри помещения пахло едой, не домашней, и не той, что подают в разных там кафе, а именно доброй столовской пищей, памятной еще по совковым общепитам. Что поделаешь, кому как. А я вот, например, до сих пор нежно отношусь к мясной подливе, которую пихали в любое второе блюдо на протяжении всей школы. Потом она как-то тихо-мирно пропала. Я даже людей встречал, которые крайне негативно о ней отзывались. Пробовал готовить сам не то. И вот сейчас, судя по запаху, мне наконец-то посчастливится вкусить давно желанного блюда. Кто бы мог подумать, что для этого мне придется перемещаться в соседние миры.